Об этом средстве я не смею сказать ничего положительного. Нужно повторить 100 раз опыт с наблюдением всех возможных предосторожностей, прежде чем можно себе позволить сказать гласное слово в пользу такого дела, от которого здравый смысл наш отказывается. Скажу только, что я не мог доселе открыть ни разу в подобных случаях, чтобы знахарь употреблял какое-либо зелье или снадобье. А скотина нередко ночевала у нас под замком. Объяснение, будто знахари берутся за дело тогда только, когда так называемые черви, правильнее гусеницы, созрели в паре и потому сами выползают, вываливаются и ищут нужного им убежища для принятия образа личинки, объяснение это никак не может меня удовлетворить. Знахари не разбирают пары, не спрашивают, давно ли черви завелись, чего, впрочем, и сам хозяин обыкновенно в точности не знает, осматривают скотину издали, одним только взглядом, или, даже спросив, какой она масти, делают дело за глаза. Какая возможность тут рассчитать день в день, когда черви должны сами собой вываливаться? Кроме того, всякий хозяин знает по опыту, что если раз черви завелись в скотине, то им уже нет перевода почти во все лето, потому что насекомые, от яиц которых они разводятся, вероятно, их беспрестанно подновляют. Первые врачи Петербурга, не говоря о множестве других свидетелей, не сомневаются в том, что одна известная дама, бывшая здесь несколько лет тому, одним взглядом своим повергала детей в сильно судорожное состояние и творила над ними другие подобные чудеса. Если это так, то, отложив всякое предубеждение, всякий ложный стыд, я думаю, можно бы спросить, вправе ли мы отвергать положительно подобное влияние незримых сил природы человека на животное царство вообще? Осмеять суеверие несравненно легче, нежели объяснить или хотя несколько обследовать его. Так же легко присоединиться безотчетно к общепринятому мнению просвещенных, несуеверных людей и объяснить все то, о чем мы говорили, вздором. Но будет ли эта услуга истине? Повторяю, не могу и не смею отвергать его с такой самоуверенностью и положительностью, как обыкновенно водится между разумниками. Не верю, но не решусь сказать, это ложь.